Гакто Микомо. Библиотека Дентелиан. Том 6. История 1. Книга образца. Вечер. Представительное поместье на окраине города. На площадке перед парадным крыльцом стояли друг напротив друга мужчина в плаще и юноша с девушкой. Мужчина покачивал большим секачом, широким и скругленным на конце клинком, покрытым пятнами засохшей крови, и кровожадно улыбаясь, прижимал к груди старую книгу, сшитую из листов выцветшего пергамента. Внезапно он сорвался с места и, подскочив к юноше, рубанул ножом. Тот увернулся, не прекращая выразительное чтение. Да, у него тоже была книга. Древний манускрипт, написанный на языке страны, существовавшей в далеком прошлом. Слова иссякли, и произошло волшебство. Мужчина озарился ярким светом, который в следующую секунду обратился ревущим пламенем. Огненный вихрь вознесся до небес и поглотил свою жертву. Внезапно послышался смех. Мужчина стоял в центре инферно и радостно хохотал. Запахло горелым мясом. Юноша прищурился, защищая глаза от жаркого ветра. А мужчина все смеялся, стоял среди бушующей стихии и победоносно смеялся. Эпизод 21. Запас добродетели. Часть 1. Одним погожим днем по городу ехал роскошный автомобиль с шестицилиндровым двигателем. Водителем был юноша в форменной одежде, а рядом с ним сидел пожилой мужчина в визитке. Рот сюртука. В отличие от него, у визитки топы расходятся спереди, образуя конусообразный вырез. Застегивается на одну пуговицу, а сзади на уровне пояса пришиты еще две пуговицы. Дворецкий. Оба работали на Кейнзов, местных богачей. А сзади расположились Хью и Далиан, которые хмуро созерцали проносящиеся мимо улицы. «Господин Хьюи, госпожа Далиан, приношу вам глубочайшие извинения за столь внезапную просьбу». Повернувшись к ним, нервно проговорил дворецкий. «Ничего, я привык к капризам Камиллы». Приятно улыбнулся Хьюи. Это был 20-летний юноша в кожаном сюртуке. Каждая черта его лица будто говорила о высоком происхождении. Все движения, даже самые незначительные, были предельно точны, как у обычного солдата. «Но обычно она не посылает за нами», — добавил он и прищурился. 19-летняя Камилла Зауэр Кейнс была дочерью главы крупной торговой фирмы. Она с самого детства дружила с Хьюи. Когда Камилла спокойно сидела и молчала, то выглядела как одна из самых тихих и миловидных девушек высшего общества, но... Горе тому доверчивому простаку, который увлекался красотой этой розы и не замечал ее острых шипов. Камилла выросла в Америке, привыкла к экстравагантным нарядам и необычным словечкам. Шум и гам были ее неизменными спутниками. Одним словом, проблемный ребенок. «Да». Обычно старая дева просто вваливается к нам и начинает буянить. С чего бы ей проявлять невиданную заботу и посылать за нами машину? С подозрением спросила Далиан. Эта черноволосая и черноглазая девушка носила причудливую одежду, оформленную в темных тонах. Ее грудь вместо бутоньерки украшал большой старый замок на металлических цепях. «А вы об этом? Вы понимаете?» Замялся дворецкий, вытирая платком вспотевший лоб. «Что она замышляет?» — прямо спросил Хьюи. Мужчина, казалось, съежился. «На самом деле, как бы вам сказать, сама юная госпожа ничего не замышляет, но она определенным образом связана с этим делом». «О, ты разозлить меня хочешь? Изъясняйся четче, короткоусый!» — резко сказала Далиан. «Прошу прощения, но остальное вы должны услышать не от меня», — ответил дворецкий и опустил голову. Хьюи сокрушенно вздохнул, посмотрел в окно и удивленно вскинул брови. Автомобиль въехал на обширную территорию поместья близ городской окраины. «Где это мы? Разве мы не в коттедж едем?» Кейнзы владели множеством зданий по всему городу, но Камилла предпочитала жить в небольшом домике на берегу реки. Тем не менее, водитель привез их к мрачному, сложному из кирпича поместью эпохи Средневековья, окруженному зеленым газоном. «Извините, но нет». Водитель остановился перед крыльцом, открыл дверь и жестом попросил пассажиров выйти. «Засим, позвольте откланяться. До свидания». Попрощался дворецкий, и они сразу же уехали. Хью и Сдалиан неохотно развернулись ко входу в дом. «Того и гляди, рухнет», — выразила свое впечатление библиодева. Юноша пожал плечами. Поместье действительно переживало не лучшие дни. Парковые деревья засохли, траву на газонах кто-то беспощадно вырвал, стены растрескались, все их изрешители пулевые отверстия. Хьюи утомленно вздохнул. «Я был здесь однажды, и тогда дом выглядел гораздо ухоженней». «Им точно семья старой девы владеет?» — засомневалась Далиан. «Ну да», — кивнул Хьюи. «Но жила здесь не Камилла». Он прервался и, прищурившись, уставился на парк. Там стоял старый двухместный биплан. Такую модель после войны продавали гражданским. Нынешний владелец перекрасил фюзеляж в черные и белые цвета и изобразил на хвосте череп веселого Роджера. «Страттер из КВМС?» «Солвич – полуторный страттер. Одно- или двухместный британский биплан времен Первой мировой войны. Был назван полуторным страттером из-за того, что верхнее крыло поддерживали одновременно длинные и короткие подкосы. КВМС – Королевская военно-морская служба». Хьюи почему-то недовольно застонал. Далее она увидела Роджера и презрительно фыркнула. «Какая безвкусица! Что он здесь делал?» Внезапно кто-то опустил на ее голову большую ладонь и взъерошил волосы. «Так-так, что это за маленькое существо?» — раздался не к месту громкий гортанный голос. Библиодева вскрикнула и, пытаясь вырваться, завопила. «Что ты делаешь? Пусти! Кому говорю, пусти, наглец!» «А ты забавная!» Далиан негодующе завизжала. Позади нее стоял молодой высокий мужчина в халате, сшитом из дорогой ткани винного цвета. На его груди поблескивала золотая цепь, пальцы были унизаны перстнями с фигурками черепа. Длинные волосы казались отлитыми из чистого золота, а кожа потемнела от загара. Неутонченный красавчик из высшего света, но симпатичный, чем-то похожий на моряка эпохи великих географических открытий. «Леон?» – изумился Хьюи. «Йоу, давно не виделись, Хьюни. Смотрю, цветёшь и пахнешь, а?» Фамильярно поздоровался мужчина и засмеялся. «Когда ты вернулся?» Так и не отойдя от удивления, продолжил юноша. «Где-то неделю назад». «А, вот заразка! Царапается?» Далиан в страшной спешке отбежал от Леона и, едва не плача, укрылась за спиной Хьюи. «Это еще что за хулиган? Хьюи, ты как-то с ним связан?» «Это старший брат Камиллы», — усмехнулся юноша. «Что?» — остолбенела Далиан. Леон широко улыбнулся. «Ну, как брат, мы с ней только наполовину родственники». «Я слышал, ты плаваешь по Индийскому океану. Торгуешь?» Хьюи приложил руку к виску, роясь в памяти. Леон родился на 5 лет раньше Камиллы, еще до свадьбы своего отца. Его матерью была жительница колоний. Обремененный такой родословной, он практически не показывался в родовом поместье и большую часть года проводил за границей. Многие родственники презирали его, но единокровная сестра любила, да и Хьюи дружил с ним с самого детства. Далиан же втягивать когти пока не собиралась. «Торгует? А может, грабит? Вдруг он пират?» «Пират? Хм, а что, было бы неплохо!» — хмыкнул Леон и протянул ей руку. «Леон Ким Кейнс. Ну, приятно, что ли? Далинян? Ты кого Далинян назвал, хулиган? Эй, не трогай меня!» Далиан резко смахнула его руку со своей головы. «А ты забавное существо. Так вот почему Камилла души в тебе не чает. Два сапога пара», — процедила библиодева, старательно уклоняясь от него. Хьюи, улыбаясь, немного понаблюдал за ними, но вскоре посерьезнел и перешел к делу. «Леон, что здесь произошло? Почему тут больше никого нет?» «А, точно, извини. Я ж для того и послал за вами». Леон поскрёб в затылке и хлопнул себя по правой ноге. «Зараза, как же неудобно расхаживать». «Поранился?» — прищурился Хьюи, заметив шину и бинты. Леон хмыкнул. «А, расслабься. Подумаешь, покоцало 2 свинцовыми шариками. Пара недель, и я как новенький. В тебя стреляли? Да, это я на работе. Отмахнулся Леон, старательно подталкивая их к двери, и крикнул кому-то. «Эй, Алунда! Извини, что напрягаю, но заварим чаю!» Через несколько секунд из гостиной выглянула девушка лет 15, хорошенькая, с точёным личиком, изящными дугами бровей и необычным оттенком кожи. «Хорошо», – неуверенно кивнув, ответила она, вероятно, не привыкла разговаривать по-английски, и пошла на кухню. «Да тут такие дела творятся, что слуг пришлось отпустить. Уж извините, но на особый прием можете не рассчитывать», – сказал Леон и сел в кресло. «Кто она такая?» – спросил Хьюи, глядя на дверь. «Моя любовница», – с проказливыми нотками в голосе ответил Леон и через пару секунд добавил. «Хотел бы сказать, но она босс. Босс одного синдиката. Преступного? По виду не скажешь, да?» Ухмыльнулся Кейнс. «Хотя она босс чисто формально. Ее синдикат очень маленький, того и гляди развалится. Влияния никакого, людей почти нет. Ее отца убили конкуренты, вот она и поднялась в ранге, сама того не ведая». «То есть она что-то вроде козла отпущения, да?» Мрачно вздохнул Хьюи. «Типичная ситуация. Два синдиката выясняют отношения, один ставит на место босса левую личность и ценой ее жизни покупает мир. Алунда владеет организацией на законных основаниях, если ее не станет, пост главы займет другой человек». «Ну, вроде того», – неохотно признал Леон. «Потому-то я и позвал вас. Мне нужна консультация». «Консультация?» – переспросил Дисвард. «Хочешь узнать, как соблазнить ее?» Добавила Далиан. «Не, я еще не настолько плох, чтобы Хьюи учил меня за юбками бегать», — оценил шутку Леон. «Хотя в чем-то вы правы. Алунда милашка каких поискать. Если я женюсь на ней, синдикат станет моим. А она лакомый кусочек. Как для женихов, так и для убийц». «Хм», — скучающе фыркнула библиодева. Внезапно Леон понизил голос. «Такое дело. Я тоже задолжил отцу Алунды и хотел бы, чтобы она просто вышла замуж и была счастлива. Да и нашей торговле ничто не будет угрожать. Я уже начал кое-какие приготовления, но... что-то помешало», — закончил Хьюи. Леон кивнул. «В точку. Люди из враждебного синдиката все никак не успокоятся, пытаются убрать ее, пока не состоялась помолвка». «Тогда тебя и подстрелили, да?» «Ну да. Правда, я и сам налажал. Зато от души нашпиговал свинцом из Виккерса. Английский станковый пулемет. Тушку того типа». Неискренне засмеялся Леон. Хьюи вспомнил изрешечённые пулями стены и ухмыльнулся. Кейнс, видимо, понял, о чем он думает, и пожал плечами. «Я не был уверен, что смогу защитить Алунду в колониях. Думал, что здесь на нее не осмелится напасть в открытую». «Что-то пошло не так. Они наняли убийцу». «Убийцу?» — протянул Хьюи, ощутив нехорошее предчувствие. «Я очень надеюсь, что ты не попросишь нас развлекать этого убийцу». Леон громко засмеялся. «Что ты, нет, конечно. Я по другому поводу. Камилла говорила, что вы вроде как отлично разбираетесь в книгах, в которых записаны странные вещи». «Ты о призрачных книгах?» — вздохнул Хьюи. «Призрачные книги содержат знания, которых не должно существовать в этом мире. Они очень опасны. Совместимый с ними читатель сможет обрести необычайную мудрость, но того, кто не в силах совладать с чарами, ждут только несчастья». «Ну да, о них самых», — кивнул Леон. Было видно, что сами книги его мало интересуют. «Мне нужно знать, что делать с бессмертным убийцей». «Что?» — удивился Хьюи. Кейнс неловко хохотнул и провел ребром ладони по шее. «За Алунды охотится неуязвимый киллер».